Глава 18. Королева мышей падает в обморок. И главное, Глазастик принимает решение. Глазастик озябла и совсем приуныла. Катя велела ей не вылезать из стальных доспехов, даже не высовываться и ждать ее. Но время шло, а Катя за ней не приходила. Глазастик тронула кончик своего носа. Он был как ледышка. «Наверное, они сами были холодные, эти рыцари», — подумала Глазастик. «Потому и не зябли в такой одежде». Взвелись и захлопали, как крылья птицы, тяжелые шторы. По комнате колесом прокатился ветер. «Королева-ветреница! А вдруг она прилетит прямо сюда?» — поежилась Глазастик. «Страшно-то как! Но почему сюда? Дурочка я! Во дворце так много комнат! Плохо только, что я отсюда ничего не вижу!» Наверху в пустом шлеме светилась узкая прорезь для глаз. Упираясь локтями и коленками в холодную сталь, Глазастик вскарабкалась повыше. Теперь ей была видна часть зала и громадный мраморный камин. В камине на теплой мягкой золе лежал кот Васька, уныло глядя вверх в черную трубу. Вокруг него с почтением и некоторой опаской суетилось по меньшей мере десятка-два мышей и мышат. На каминных щипцах восседала королева мышей. Она с восхищением поглядывала на кота Ваську, озабоченно отдавала приказания своим слугам и придворным. — Пусть они не шуршат хвостами, — капризно протянул кот Васька. — Это меня волнует, понимаете? — Не шуршать, — повелительно пискнула королева. — Вы совершенно правы, любезный друг. Что за манеры? Как будто не во дворце, а в каком-то чулане. — Надеюсь, вы не сочтете это бестактным, — вздохнул кот Васька. — Но вокруг меня столько мы... То есть я хочу сказать, столько ваших аппетитных подданных. Я должен быть все время сыт. Логично, а то черт знает, что лезет в голову. Королева повелительно подняла лапку, и сразу же перед ней появились две ловкие мышки в белых фарточках. На головках белые чепчики, украшенные бантами размером с комара. Поклонившись коту Ваське, мышки вывалили перед ним целую гору хлебных корок и объедков сыра. «Не издеваетесь!» — оскорбился кот Васька. Глаза его невольно блеснули. — Пусть я без улыбки, но я пока еще кот, а не кто-нибудь. — Ничтожные твари! — накинулась на своих подданных королева. — Вы недостойны называться мышами. Не в моих привычках повторять что-либо дважды. Марш на кухню! Рискуя шкурой, раздобыть лучшее мясо, куриные потроха. «Это другое дело», — проворчал кот Васька. «А то еще, честное слово, налетит ветер, из голодухи вылетишь в трубу. И так не жизнь, а сплошное мяу». «Как он обаятелен в своей печали!» — с нежностью прошептала королева мышей. Быстро, будто по мановению волшебной палочки, две проворные мышки в белых передничках поставили перед котом Васькой серебряное блюдо с кусками мяса и курятины. «Король мышей, к вашему сведению, дорогой друг, всегда может иметь на обед все, что пожелает», как бы, между прочим, заметила королева мышей. «И никакая труба ему не опасна». Кот Васька облизнулся, отчего все придворные списком шарахнулись в разные стороны. «Я бы тоже что-нибудь съела», — тихонько вздохнула Глазастик. «Наверное, я от холода проголодалась. У меня вместо живота уже ямка. Наверное, крутятся тут, только на нервы действуют. Лучше бы узнали, где мой пушистый Алеша». Кот Васька стряхнул теплую золу с лап и принялся за еду. «Наш высокочтимый гость желает знать», — проговорила королева. И тотчас же из толпы мышей появился маркиз свечной огарок. Тяжело дыша, поклонился королеве, поправил золотую нитку на шее. Из-за своей тучности он страдал одышкой. «Как вы приказали, Ваше Величество, проводив девчонку до спальни короля, я последовал за пушистым Алешей», — отдуваясь, проговорил маркиз свечной огарок. «Сейчас он находится возле двери загадки и похоже на то, что хочет ее открыть». «Что ж, двери для того и существуют, чтобы их открывать», — меланхолически заметил кот Васька, уплетая последний кусочек мяса. «Еще он бормотал о каком-то железном сундуке», — продолжал маркиз свечной огарок. «Будто в этом сундуке заперто что-то очень ценное. Не помню. Не то сны, не то старые обиды, не то зимние шубы. Забыл, что спрятано. А, вспомнил. В этом сундуке спрятаны улыбки». Глазастик с трудом удержалась, чтоб не вскрикнуть. Зажала себе рот ладошкой. Сердце ее застучало часто-часто. «Сундук!» — сонно пробормотал кот Васька. «Теперь меня уже ничто не интересует». А потом он простонал, что ему никогда, никогда не открыть этот сундук, добавил маркиз свечной огарок. «Для этого ему нужен какой-то ключ». «Ах, стоит ли беспокоиться о каких-то ключах?» — зевнул кот Васька. «Все суета. Ну, не сегодня откроет, так завтра. Какая разница?» Тем временем две услужливые мышки в белых чепчиках накинули на плечи королевы что-то мягкое, пушистое, излучающее золотистый свет. «Похоже на волосы ниточки», — удивилась глазастик. «Золотой локон! Только как он мог попасть к мышам?» «Не правда ли, мило?» — кокетливо заметила королева мышей, спуская золотой локон на одно плечо. «Пауки соткут мне очаровательную мантию для торжественного случая, например, для свадьбы. И что такое наша жизнь, в сущности? Цепь неожиданностей. Всякое может случиться», — с загадочным видом добавила она. Кот Васька ничего не ответил. Трудно было даже сказать, слушает он королеву или нет. Казалось, мысли его витают где-то далеко. Глазастик вся извертелась в тесных доспехах. «Хотя бы Катя скорее пришла», — томилась она. «Ведь Катя ничегошеньки не знает. Сундук с улыбками!» «Неограниченная власть и никаких забот о пропитании», — вскользь заметила королева мышей. «Я имею в виду, конечно, короля мышей. Взгляните, дорогой друг, к лицу ли мне золотой цвет? Как вы находите?» «А что? Неплохо блестит», — равнодушно заметил кот Васька. И тут же добавил с печальным вздохом. «Эх, видели бы вы кошку-мурку! Вот доложу вам, кто блестит! Особенно, когда она сидит на трубе и загораживает солнце. Клянусь жареной куриной ножкой, она похожа тогда на золотое облако. Нет, лучше об этом не думать. Это надрывает мне душу». «Что еще за кошка-мурка?» — дрогнувшим голосом спросила королева мышей. «Моя подружка», — не замечая отчаяния в глазах королевы, объяснил кот Васька. «Она тоже королева?» Вся помертвев, воскликнула повелительница мышей, и дрожь пробежала по ее жемчужной спинке. «Какая там королева?» — кот Васька махнул лапой. «Значит, она принцесса? Герцогиня?» Слабее еле слышно проговорила королева мышей. «Какое там? Самая обыкновенная бездомная кошка. Как говорится, подзаборная. Вот это была жизнь! Кот Васька увлекся воспоминаниями. Мы встречались на крыше или в укромном местечке во дворе. Я улыбался, она мурлыкала. А с каким изяществом она ловила всяких! Тут кот Васька взглянул на королеву и несколько сконфуженно умолк. Королева мышей слабо пискнула, розовые уши ее задрожали. Она подняла трепещущие лапки и запрокинулась на спину. Придворные кинулись и подхватили ее. «Предпочесть мне! Предпочесть королеве какую-то подзаборную хищницу!» И королева мышей лишилась чувств. Золотой завиток упал на пол. Мыши засуетились, бережно подняли королеву, понесли. Самый маленький мышонок поддерживал безжизненно повисший хвост королевы. «Какое ужасное и несчастное происшествие! Просто и...» Тонким голосом пищал он. Мыши исчезли. Глазастик осторожно выбралась из железных доспехов. Руками потерла худенькие плечи. Ой, и озябла же она! Подняла с полу золотой завиток. Так и есть, волосы ниточки. Золотой локон мягко сиял у нее в руках. От него веяло теплом, какой-то надеждой. «Они не бросят меня тут», — подумала глазастик. Неожиданно ветер с силой навалился на окно, швырнул в стекло звонкие снежинки и с разбойничьим свистом протиснулся в оконную щель. Он наполнил зал холодом, свил вокруг глазастика ледяное кольцо. Золотой локон сдуло с ее ладони, разметало, разнесло по волоску во все стороны. «Ай!» — воскликнула глазастик. Вдруг в лицо ей повеяло чем-то теплым. Она разглядела круглое прозрачное лицо с веснушками на носу, волосы, как языки бесцветного пламени. «Вихрик, ты посмотри!» «Волосы ниточки!» — горестно воскликнула глазастик. «Тот злой колючий ветер разбросал их во все стороны. Видишь, волосы ниточки!» Действительно, все вокруг блестело, словно порвались на части и повисли в воздухе разорванные нити золотого дождя. Родниковой чистоты слезы побежали по щекам глазастика. «Не плачь, глазастик, не плачь!» Бесчисленные теплые пальцы ласково погладили щеки глазастика. «Сначала я высушу твои слезы, а потом...» В воздухе повсюду замелькали чуть видимые руки, собирая в пригоршни золотые волосы ниточки. Через мгновение золотой локон невесомо опустился на ладонь глазастика. «А я что знаю? А я что знаю?» Вихрик скользнул по плечу глазастика. Я старался все запомнить, ничего не перепутать. Ты так удивишься? Слушай, улыбки спрятаны в сундуке, в железном сундуке. Да, да, Вихрик, я знаю, — торопливо сказала глазастик. Мышка с золотой ниткой на шее говорила об этом. Знаю, знаю, — с обидой передразнил ее Вихрик. А вот спорю на что хочешь, ты не знаешь, что улыбки звенят. Вот так. «Динь-динь-динь!» Но открыть этот сундук он никак не может. «Кто не может? Кто?» Глазастик протянула к Вихрику руки, но перед ней уже была пустота. «Ты где, Вихрик?» «Динь-динь-динь!» Беспечно прозвенел Вихрик где-то под потолком. «Тебе нравится, как я звеню?» «Очень, очень нравится!» Поспешно кивнула глазастик. «Вихрик, ты не договорил!» Кто хочет открыть сундук и не может? Такой хороший, добрый, я его люблю, в шляпе с павлиньим пером. Вихрик свился голубым кольцом, закружился вокруг люстры. «Дядя Алеша!» — всплеснула тонкими руками глазастик. «Не знаю, не знаю. Динь-динь-динь!» Теперь звон доносился сразу из всех углов. «А еще я могу звенеть совсем тоненько, послушай!» «Динь-динь! Как, по-твоему, правда красиво?» «Извини ты, звенит!» — проворчал кот Васька, растянувшись в камине на теплой золе. Покоя не дают старому коту. Впрочем, я совсем не старый. Еще я принес тебе перышко, белое перышко голубки. Ты любишь играть с перышками? Быстрые руки вихрика взлетели вверх. По воздуху покачиваясь, как по волнам, проплыла белая пушинка, плавно опустилась вниз, зацепилась за рукав глазастика. «Люблю перышки. Очень люблю. Да чего хорошенькая, прелесть!» Едва взглянув на перышко, сказала глазастик. Она знала, какой вихрик обидчивый. «И все-таки сундук с улыбками. Ты знаешь, как его открыть?» «А ключ от сундука? Он есть, и его нет. Есть и нет. Все сразу. Динь-динь-динь!» Снова не удержался вихрик. «Как это? Есть и нет? Так не бывает!» От удивления глазастик моргнула. «Бывает! Бывает! Все бывает!» Вихрик вдруг перестал крутиться, повис перед глазастиком. Блеснули мелкие песчинки на его носу и щеках. «А тебе здесь вовсе нечего делать, глазастик, дурочка, такая худенькая и такая глупая. Или все худенькие и такие глупые?» «Почему глупые, вихрик? Ну что ты делаешь? Зачем ты меня щекочешь?» «Конечно, глупая!» Пальцы вихрика пробежали по ушам и шее глазастика. «Ведь как раз сюда, в этот зал, прилетает королева-ветреница!» «Сюда? Королева-ветреница?» Глазастик невольно со страхом оглянулась на окно. «Ну да, если у нее северное настроение, то северные ветры ледяными щипцами завивают ей волосы, снежной пылью пудрит лицо. А если южное настроение, я украшаю ее ароматами цветов». «Прилетает сюда...» «Ой!» — вздрогнула глазастик. «Я хочу уйти скорее отсюда! Уйти!» Глазастик прислушалась. Там снаружи бились в стены и бесновались ветры, дробя в воздухе голубые розы-снежинки, поднимая столбами ледяную пыль. «Еще не сейчас, не сейчас, не сейчас!» Вихрик закружился вокруг глазастика. «Вот когда во дворце зазвенят все стекла, тогда пора. Тогда, значит, она уже близко». «Нет, я хочу идти сейчас!» Чуть не плакала глазастик. «Я так ее боюсь! Боюсь больше всего на свете! Вихрик, миленький, уведи меня отсюда, спрячь где-нибудь, ты же знаешь весь дворец! А зачем она прилетает?» «Королева-ветреница приносит нашему королю ключ-невидимку!» — просвистел вихрик. «Ключ-невидимку? Разве такое бывает?» — ахнула глазастик. «А не врешь?» «Мы, ветры и вихри, никогда не врем, не обманываем!» Вихрик обиженно взвелся к потолку, зашевелил подвесками люстры. «Есть буйные, злые, губительные ветры, но мы свистим только правду, правду, правду, и я больше никогда не скажу тебе ни одного словечка! Прости меня, вихрик!» Глазастик с мольбой сложила тонкие руки. На миг она увидела перед собой глаза вихрика с маленькой синей точкой печали в каждом. «Я не хотела. Я тебе верю. Скажи, ты видел когда-нибудь ключ-невидимку? Какой он, этот ключ?» «Не скажу», — заупрямился вихрик. В воздухе мелькнули его обиженно надутые губы. «Ну, вихрик», — взмолилась глазастик, — «скажи, какой он? Мне очень надо». «Ты его видел хоть раз?» «Да как же его увидишь?» — удивился вихрик и весело закружился вокруг глазастика. Видно, обида уже выветрилась из его головы. «Он же невидимый! Северный ветер высекает его из самого чистого прозрачного льда. Королева-ветреница приносит его, когда у нее северное настроение». «Ключ изо льда?» — ахнула глазастик. «Да-да-да!» «Ключ-невидимка висит на цепочке из ледяных алмазов на груди у королевы. Она снимает ключ с цепочки и отдает королю». В этот миг весь дворец сотрясла звенящая дрожь. Задребезжали все дворцовые стекла. Со скрежетом и треском волчком завертелись флюгера. «Она летит! Она близко! Близко, близко!» Вихрик дохнул глазастику в лицо. «Сейчас королева-ветреница распахнет окно! Торопись! Иначе ты не успеешь убежать отсюда! Спеши за мной! За мной!» Но глазастик не тронулась с места. Она стояла, хмуря тонкие брови, словно о чем-то мучительно думала. «Я никуда не пойду, Вихрик», — сказала глазастик. «Тут останусь. Только, наверное, я умру со страху. Или северный ветер унесет меня, прежде чем я успею...» «Ты с ума сошла?» — просвистел Вихрик. «Что ты надумала?» «Не дуй мне в лицо, а то мне трудно говорить», — попросила глазастик. «Я скажу тебе тихонько, шепотом, а то вдруг кто-нибудь услышит». На миг глазастик увидела перед собой круглое оттопыренное ухо Вихрика. «Говори скорей! Я не могу долго стоять на месте, как вы, люди!» — поторопил ее Вихрик. «Я должен крутиться, вертеться!» Глазастик наклонилась к прозрачному уху Вихрика. «Я спрячусь в железного рыцаря!» — прошептала она. Вихрик рванулся с места. «Ты такая худенькая и такая смелая? Или все худенькие и такие смелые? Я боюсь за тебя, боюсь. Сама боюсь!» Глубоко вздохнула глазастик, и что-то зазвенело у нее в груди. «Ужас! До чего боюсь? А надо! Вдруг это как раз тот самый ключ? Похоже на то. Значит, это он открывает сундук с улыбками. Как же я могу уйти отсюда? Если мне повезет, то я... Тогда подыши на меня, чтоб я стал еще теплее. Такой же теплый, как ты!» — просвистел Вихрик.